Глава 17. Наказание. В мгновение Рагнар оказывается рядом, отталкивает меня и, хватая за грудки, откидывает Йорна в стену. С потолка сыпется пыль. Князь тут же поднимает его с пола и бьет кулаком по лицу. Йорн пытается его оттолкнуть, сдержать магией и вроде даже уворачивается от двух ударов, но от третьего снова оказывается на полу. При этом он задевает одну из стопок бумаг, листы слетают со стола и, медленно планируя, спускаются вниз. Рагнар вновь замахивается. Я бросаюсь вперед и висну на руке князя. «Стойте!» Кажется, будто он в принципе не чувствует тяжести моего веса, но он останавливается. «Защищаешь его?» Рычит то ли князь, то ли дракон, потому что в льдистых глазах ярко выделяется вертикальный зрачок. Ни разу еще не видела его в такой ярости. «Он посмел тронуть мое!» Ледяной одним движением легко отодвигает меня и снова переводит взгляд на Йорна. «Не трогал!» Я настойчиво продолжаю закрывать собой поверенного. «Он помог мне!» «Помог что? Сбежать из комнаты? Лишиться одежды?» Я вижу, что князь сдерживает себя из последних сил, и единственная причина этого — я на его пути. «От невесты твоей спрятал!» Отползая, хрипит Йорн и закашливается. «Говорил я тебе, что она склонна к неконтролируемой трансформации. В ней она вообще перестает что-то соображать». «Я с тобой еще разберусь!» Цедит сквозь зубы ледяной и срывает с меня камзол, чтобы швырнуть его Йорну. Но я даже не успеваю почувствовать холод, как князь подхватывает меня на руки и выносит из комнаты. Даже сквозь всю его одежду я чувствую жар и то, как тяжело поднимается его грудь от дыхания, наполненного гневом. Мы проделываем путь, обратный тому, что мы прошли с поверенным, только в несколько раз быстрее, и я оказываюсь снова в комнате, которая стала моей тюрьмой. Князь буквально кидает меня на кровать и захлопывает дверь. Я вжимаюсь в изголовье кровати, стараясь быть как можно дальше от князя. Сердце колотится так, будто я только что отрабатывала несколько прыжков подряд. Рагнар внимательно осматривает комнату. Опрокинутый таз с лужей воды рядом, распоротая подушка, опрокинутый стул и следы когтей на косяке двери. Я вижу, как на скулах князя ходят желваки. Его взгляд резко перепрыгивает на меня и скользит от пальцев ног к бедрам, а потом выше. Я подтягиваю вновь сползшую часть ворота рубашки и пытаюсь прикрыться. Глаза князя темнеют, и он медленно, как хищник, который знает, что его жертве уже не убежать, приближается ко мне. «Я говорил, что тебе нельзя без моего ведома выходить из комнаты». Вроде спрашивает он, но вроде бы и не ждет ответа. Я подтягиваю к себе ноги и судорожно сглатываю, боясь предположить, что он может со мной сделать. Князь хватает одной рукой за обе щиколотки и подтягивает меня к себе, а потом резко наклоняется. Он опирается руками на кровать по обе стороны от меня, нависает надо мной. «И чем же накажете? В угол поставите?» Не находя выхода из этой ситуации, бросаю я. В нос бьет его запах хвойного леса в морозный день. Только вот сейчас он ни капли не успокаивает. Наоборот, будоражит и распаляет все чувства. Страх, отчаяние и желание, чтобы он снова поцеловал, как там, в домике. Я пытаюсь отползти от князя, но его ладонь ложится на плечо и стягивает с него порванную рубашку. «У меня есть идея поинтереснее». Темнеющий взгляд ледяного пристально следит за этим движением, а я отвлекаюсь от его глаз и смотрю на губы. Конечно, от него это не укрывается. Его четко очерченный рот искривляется в усмешке, открывая абсолютно белые и идеально ровные, на зависть всем нашим стоматологам, зубы. Князь склоняется ко мне. Я даже чувствую его горячее дыхание на своих губах. «Как ты смеешь?» Слышится опять пронзительный ор ненормальный, которая напала на меня. Князь выпрямляется в полный рост и поворачивается лицом к женщине. При этом кажется, будто он закрывает меня собой. «Ты забываешься!» Тихо, еще даже без рыка, говорит князь. «Но я бы на месте этой дамы уже спряталась». «Ты смеешь так со мной разговаривать? Какое ты имела право нападать на нее?» «Это покой княжеской невесты!» Глядя на князя из-под лобья, отвечает женщина. «То есть мои!» «Рискуешь», — твердо говорит Рагнар. «Официальная помолвка только через 3 дня. Вот тогда и будешь претендовать на эту комнату, Миранда». «Но я тут всегда гостила!» Возмущенно выкрикивает она, и в комнате повисает тишина. Князь ухмыляется, а я почему-то понимаю, что эта перепалка между женихом и невестой закончится моим проигрышем. «Хорошо», — наконец говорит князь, — «ты живешь тут, а пришлая будет жить в моих покоях».